24 июля в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошел сводный концерт отличившихся на конкурсах солистов учащихся страны в честь 64-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Его посмотрели первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнг Нам, работники Союза молодежи и учащиеся. Выступавшие ярко продемонстрировали революционный энтузиазм 5 миллионов юношей и девушек Кореи, полных решимости последовательно защищать заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революции и одерживать окончательную победу под руководством высшего руководителя Ким Чен Ына.